Он делает два шага вперед. Камень всасывает его кровь. Ты думаешь о престиже, о званиях, о медалях, о нашивках, о прочих мелочах. Аркадий присаживается перед Рием на корточке. Потенциал – вот истинное сокровище. Он в том, как звенят нити судеб от прикосновения души. Скажем, как они откликаются на прикосновение твоей. Запах увядших цветов исходит от зрячего, одновременно гнилой и сладкий. Это всегда была ты, продолжает он. В моих снах наяву ты являлась с неба на огненных крыльях, и от света твоей души блекли языки пламени. Он поднимает руку, как будто собирается коснуться ее лица. Череп Рейн сдавливает невидимыми тисками. Поступки, которые ты совершала в прошлом. Поступки, которые ты совершила бы, если бы подвернулась возможность. Ты, вершительница судеб, Северина Рейн, и мой повелитель щедро одарит меня в обмен на твою душу. Рейн старается не опускать головы, хотя картинка у нее перед глазами начинает расплываться. Столько веры в лживые обещания, откликается она. Ты умрешь и твой повелитель тоже. Верост покачивается на пятках и хохочет. Его смех, сухой и хриплый, похож на скрежет когтей по камням. Мой повелитель умрет, да брось. И без того широкая улыбка зрячего становится еще шире. Ты не можешь убить бога. Перед отлетом Валькирия Уик отводит Нурию Лии в сторонку, подальше от остальных, так, чтобы рев двигателей корабля не позволял никому подслушать их разговор. Нет, отвечает медики прежде, чем Уик успевает открыть рот. Нурия, за тобой должок. Это правда. Она за многое ему должна, как и Аут. А если уж Уик и знает что-то наверняка, так это цену таким долгам. Ты гоняешься за смертью, произносит Нурия. По-хорошему, доза, которую ты принимаешь, уже давно должна была тебя убить. Ты так говоришь, как будто тебе не наплевать. Лицо медики кривится от злости, и на мгновение Уику кажется, что она вот-вот его ударит. И ему даже как будто хочется, чтобы она его ударила. На тебя, наплевать, абсолютно. Но мне не наплевать на то, что ты делаешь с подразделением, с нашей репутацией. Уик не умеет видеть истину так, как ее видит Лидия Зейн, но он знает, что Лии все еще не наплевать. Вот почему она в конце концов уступает, каждый раз. Ты говоришь, что я за смертью гоняюсь, продолжает он, но я за ней не гоняюсь. Это она за мной гоняется еще с самого Каутера. Сама знаешь, Лии запускает пальцы в собственную рыжую гриву. Донести бы на тебя, и тогда тебя расстреляют точно так же, как и меня, откликается Уик, и никто от этого не выиграет, кроме смерти. Нурия тяжко вздыхает, затем запускает пальцы в напоясную сумку, вынимает три ампулы и сует их Уику в руку. Этого хватит, чтобы выполнить задачу, и больше не получишь. Уик сжимает ампулы в кулаке. Нурия каждый раз так говорит, и на следующий раз уступает снова. Как скажешь, кивает он, на задачу хватит, а больше не дашь. Бога, неверяще повторяет Рейн. Ты не просто предатель, ты безумец, еретик. Есть только один бог, и он на земле. Так тебя учили, да, с самого рождения они раз за разом вбивали тебе это в голову. Полагаю, и в Схалипрогениум ты об этом слышала неоднократно. Верост умолкает, а затем его лицо озаряется. Я помню, что говорил. Конечности Рейн немеют, как будто ее окунули в ледяную воду. Она гадает, кем был Верост до того, как поддался этой лжи, до того, как сменил глаза на самоцветы. Не утруждай себя вопросами, отвечает Аркадий на ее мысли. Как ты сама говорила, кем мы были раньше, значения не имеет, верно. Услышав собственные слова из лживого рта, Рейн дергается в кандалах, но не может дотянуться до колдуна, не может его заткнуть. Ты такая слепая, тянет Верост, зашоренная и задавленная. Он поводит вытянутой рукой, и голову Рейн начинает давить сильнее. Давай проверим, нельзя ли это исправить, а окружающий мир рассеивается, рассыпается, как старая ткань, пока наконец Рейн вместе с Веростом не оказываются на открытом пространстве. Во все стороны тянется рябая каменная плитка, уходит к подножию укрепленных стен, возвышающихся до самого неба. Это место похоже на строевую площадку. Беззвучно падает снег. Попадая на кожу Рейн, он жжется. Северина пытается броситься на Вероста, ударить его, пусть даже только здесь, в мире иллюзий, но конечности не слушаются, и она тяжело дышит сквозь зубы, не в силах сдвинуться с места. «Вечно сражаешься», — говорит Аркадий. «Впрочем, для этого тебя и создали». Огромные каменные двери у дальнего края площадки с грохотом открываются, и сквозь ворота строем шагают силуэты. «Батальон теней, я назвал тебя вершительницей судеб», — продолжает Верст. А вот и судьбы, на которые ты повлияла. Рейн замечает Еви, его кожа плавится как воск. Рядом, Тивар Лун, его открытое лицо разнесло на части выстрелом из ее болт-пистолета. А дальше, Варн, и в его теле пробиты такие дыры, что просматриваются насквозь. Дейн, и Луди, и Силк, и десятки других антарийцев. А следом шагают и другие, те, кто был раньше, со всех сражений на всех фронтах. Мешанина одежд, униформ и мантий. А последними идут худощавые силуэты в обуви на мягкой подошве и форме учеников Схалы. И это-то твое прозрение, говорит Рейн. Показать мне мертвых и ждать, что я испугаюсь, что почувствую стыд или вину. Я, комиссар, смерть мой вечный спутник, и нести ее, мой долг. Верост косится на Северину. Красивые слова, но это еще не все, что я хотел тебе показать. Уик медленно выдыхает, наблюдая сквозь прицел винтовки, как разведчики зрячие выходят на поляну. Его палец напрягается на спусковом крючке. Жар бьет в голову. Что бы там Ли не дала ему, оно работает. С другой стороны, он и принял сразу двойную дозу. Как раз чтобы хватило выполнить задачу, как и говорила Нурия. Сложно не выскочить из-за дерева и не броситься на врагов немедленно. Трон, как ему хочется двигаться, драться, убивать противника. Но нельзя, нужно действовать тихо. Придется подождать, пока зрячие не подойдут поближе. Как и все предыдущие патрули, с которыми антарийцы разобрались по дороге вглубь пасти. Разведчики переговариваются на своем языке. Уик понимает несколько слов. На войне неизбежно нахватываешься подобных знаний. Охранять или защищать, прочесывать или смотреть в оба. А потом раздается последнее слово. Укрепление. Не в смысле укрепления позиций, а в смысле защищенное место. Цитадель. Значит, они на правильном пути. Ведьмацкое чутье Зейн не подвело. Из-за деревьев раздается хруст веток. Зрячие умолкают и вскидывают оружие. Один из них, с мечом на бедре, что-то показывает на пальцах, и отряд разделяется. Шестеро, в том числе и разведчица с вокс-передатчиком на спине, продолжают идти туда, где их ждут Уик и его дикий народ. Пятеро неровной цепочкой возвращаются туда, где в тенях притаились сумрачные гончие. Их шаги гулко отдаются у Уика в ушах, во рту у него сухо, сердце бешено колотится. Пусть подойдут поближе. Ступит в круг. Круг – это Крайс и Аут, и остальной дикий народ, дожидающийся за деревьями, кустами и крупными камнями. Дожидающийся, пока круг замкнется, чтобы обвиться вокруг зрячих, как терновник, и не выпускать, пока тени истекут кровью. Пусть подойдут поближе. Зрячая с вокс-передатчиком поворачивается, и Уик видит ее лицо в перекрестии прицела, и задерживает дыхание, и разведчики заходят в круг. Уик стреляет, и зрячая с передатчиком, взвизгнув, падает, ее рана дымится. Зрячий с мечом что-то кричит, выхватывает оружие и бросается прямо на растяжку, установленную Крайс. Раздается серия глухих хлопков, вокруг зрячих кольцом сверкают вспышки взрывов. Снова слышатся крики. Уик разбирает еще одно знакомое слово – «убить». Уик спрыгивает с дерева, прямо на голову вожаку разведчиков, вооруженному мечом, валит его на землю. Любой красивый клинок абсолютно бесполезен, когда противник засаживает тебе нож между ребер. Руки Уика становятся скользкими от крови. Зрячий царапает ему лицо и горло. Уик поворачивает нож. Кровь хлещет сильнее. Руки зрячего бессильно опадают. Засада превращается в поножовщину. Зрячие сопротивляются, как загнанные волки. Слышатся крики и проклятия. Удары становятся все отчаяннее. Сверкают лазвыстрелы, извергается пламя. Уику все это кажется слишком медленным. Он успевает заметить, как Крайс валит одного из зрячих, перебив ему кадык. Второй собирается засадить ей в спину один из этих их ножей с черными лезвиями, но Уик успевает броситься ему на перерез, потому что он быстрее. Быстрее, чем был когда-либо. Он ломает зрячему руку, в которой тот сжимает нож, затем бьет прикладом винтовки, вдребезги разбивая защитные очки и половину лица, сминая в кровавую кашу зубы и кости, а потом разворачивается к следующему противнику, бьет и его тоже, следом всаживает лазболт. Уик весь в поту, в масле, кругом дым, а сердце громко стучит, слишком громко. Боковым зрением он замечает тень и разворачивается, и в ушах у него звенит, а стук сердца напоминает барабанную дробь. И в следующее мгновение Уик понимает, что взял на прицел адренофила. Пальцы сводит, и приходится усилием воли заставить себя опустить оружие. «Все кончено», — медленно говорит Фел. «А может быть, и не так уж и медленно. Уик не может сказать наверняка. Он оглядывается на зрячих, валяющихся в неестественных позах на земле, неподвижных. Дикий народ смотрит на него, сумрачные гончие тоже. Уик старается не замечать жжение в конечностях и шум в ушах, и оглушительный стук сердца. «Мы их порезали», — отрешенно говорит он. «Прямо сказать, это они тебя порезали», — кивает в ответ Фел. И Уик чувствует едва заметное покалывание. Порез рассек ему горло, но все же недостаточно глубоко, чтобы перерезать его насмерть. «Нужно выдвигаться дальше», — хрипло говорит Уик. «Не то чтобы дальше было куда идти». Зиин стоит на краю полянки, сразу за пределом затухающего огненного круга. В тусклом свете ее бледное лицо похоже на серый лунный камень. Она еще никогда так не напоминала злого духа. «Идите за мной», — зовет она, — «ко входу в пасть». Верст поводит рукой, и картинка перед глазами Рейн кружится, как в калейдоскопе. «Я говорил, что твоя ценность заключается в твоем потенциале», — продолжает он, — «в судьбах, которые ты могла бы вершить, в колебаниях нити этих судеб, за которые ты дергаешь». Изображение мерцает, как будто одна видеозапись сменяет другую, и Аркадий кладет руку Северине на плечо, и она видит Глам, объятый пламенем. Ульи осыпаются прямо в море, небо рассекают молнии, отовсюду слышатся крики. Она видит бесконечные ряды мертвых антарийцев, зарытых в жухлой лесной подстилке. Все они казнены выстрелом в голову. Она видит мертвого лорда-генерала Милитант Сирика, убитого метким болт-выстрелом, и его кровь, растекшаяся по белому мраморному полу, булькает у самых ее сапог. Она видит Дэйвина Уика с широко распахнутыми глазами, одуревшего от стимуляторов. Он подходит к ней и всаживает нож в грудь, слишком быстро, чтобы успеть остановить его. Она видит Лидию Зейн, объятую психическим пламенем, оно сжирает Псайкера целиком, и даже костей не остается. А последним она видит Андринофила, тот стоит, прижавшись спиной к ледяному серому камню, и смотрит в глаза расстрельной команде, приговоренной к казни за преступления, совершенные ради Рейн. Уловки и ложь удается выговорить Северине, но Верст пропускает ее слова мимо ушей, лишь крепче стискивает ее плечо, и картинка изменяется снова. Рейн видит собственную мать, одетую в яркую парадную униформу, отца, перепачканного кровью после того, как пуля палача оборвала его жизнь, а затем появляется еще один силуэт, и у Северины перехватывает дыхание. Ее сестра, Люция, невольно вырывается у Рейн, имя как будто само соскальзывает с языка, сердце пропускает удар, начинает стучать неровно. Рейн закашливается, сплевывая кровь, Верст вздыхает и блаженно улыбается. «Я подумал, что тебе стоит это увидеть, смысл твоего существования». Рейн смотрит на предводителя еретиков, хотя перед глазами все плывет. «Нет», — отвечает она, и ее голос больше похож на страдальческий шепот. «Смысл моего существования не в этом». И, взревев от натуги, она вцепляется ему в горло обеими руками. Верст пытается вырваться, но Рейн держит крепко. Голова кружится, перед глазами пляшут цветные пятна. Окружающий мир рассыпается в дребезги, и все судьбы рассеиваются как дымка. И они снова оказываются в реальности, и сны наяву исчезают бесследно, и остаются только боль в теле и жжение в мыслях. Аркадий Верст смотрит на нее сверху вниз, вытирая тыльной стороной ладони потекшую из носа кровь. На шее у него темнеют психостигматические синяки. «Знаешь», — хрипит он, — «я действительно буду рад убить тебя, Северина Рейн». Уик и остальные антарийцы идут следом за Лидией Зейн к краю обрыва. Там Псайкер останавливается на мгновение, и ветер треплет ее одежду. Обрыв совершенно открыт со всех сторон, и Уику тут неуютно. «Ты сказала, что идти недалеко», — напоминает он. «Ну и где цитадель?» Зейн поворачивается и смотрит на него. Она выглядит иссохшей, как чья-то сброшенная шкурка. «Цитадель недалеко», — отвечает Псайкер. «Ты ее не видишь?» «Да», — Уик сжимает кулаки. «Нет, я ее не вижу, потому что ее здесь нет. А теперь бросай свои ведьмацкие уловки и объясни нормальным языком». Зейн смеется. «Идите за мной», — говорит она, — и делает шаг с обрыва. Сердце Уика, бешено колотящееся, пропускает удар, но Зейн не падает и не кричит. Она просто исчезает без следа, будто ее сдуло ветром. «Императоровы раны кровавые», — выдыхает Крайс. «И что дальше?» Уик хмурится. Он как раз в эту минуту сообразил, почему ему так неуютно здесь. Не потому, что они стоят на абсолютно открытом пространстве, а потому, что в воздухе разлиты чары, и чары могущественные. Сержант сплевывает себе под ноги. «Мы пойдем за ведьмой», — отвечает он и тоже делает шаг вперед, и будто проходит сквозь водопад, грохочущий и ледяной, а затем оказывается на той стороне, на краю каменного выступа, тянущегося над пастью. Перед ним вход в цитадель зрячих, глубокий темный проем, вырезанный в камне, настолько широкий, что сквозь него может пройти титан-разведчик, и дополнительно оборудованный орудиями и пустотной защитой. Площадку перед входом освещают прожекторы, заставляя отряды стоящих на карауле зрячих отбрасывать резкие черные тени. «Да», — кивает Андринфел, — «тут мы явно просто так не пройдем». В кои-то веки Уик согласен с капитаном сумрачных гончих. «Пробиваться с боем не выйдет», — добавляет он, — «точно не здесь». Зиин качает головой, на ее бритом затылке поблескивает иней, «а нам и не придется. Я могу спрятать нас так же, как зрячие спрятали свою цитадель». «Вот прямо точно так же?» — равнодушно спрашивает Уик. Зиин хмурится. «Ничего не делается точно так же. Я спрячу нас не только от солдат, но и от тех, кто обладает тем же видением, что я. Это обойдется мне дорого. Но ты сможешь это сделать», — уточняет Фел. «Если мы будем действовать быстро». Зиин холодно улыбается. «И если нам повезет». Уик смотрит вниз, на темный зев пасти, на орудия, на приземистые гусеничные транспортники, и мысленно ежится. Не от того, что придется бежать навстречу собственной смерти, а от того, что придется довериться Лидии Зиин. С другой стороны, будто у него есть выбор. К тому же он уже достаточно долго умудряется ускользать у смерти из когтей. «Давай», — говорит Уик, — «не будем затягивать». Антарийцы проскальзывают в зев пасти, невидимые и бесшумные. Мир сквозь наложенный Зиин чародейский покров кажется расплывчатым, как будто нарисован свежей краской, а звуки — отдаленными и приглушенными. Отряд минует орудийные установки, затем патрули и транспортники. Уик держит винтовку наготове. Пальцы, сжимающие приклад и лежащие на спусковом крючке, мокры от пота. Ведь если что, у них будет меньше секунды. Если Зиин хотя бы на мгновение ослабит концентрацию, зрячие их увидят и разорвут на куски. Под чародейским покровом холодно, и с каждой секундой становится все холоднее. Хриплое дыхание Зиин похоже на скрежет тупого лезвия по точильному камню. Чем глубже в гору уходят тоннели, тем уже они становятся. Зрячие повсюду, будто у них здесь какой-то слет. Уик наблюдает за ними сквозь чары Лидии и понимает, что это не слет. Все собравшиеся смеются и улыбаются. Некоторые поют. У них праздник. «Плохо дело», — шепчет Уик. Зиин кивает. «В сердце этого места тьма», — невнятно бормочет она. «И эта тьма растет, все больше и больше». Тут Лидия останавливается, так резко, что Уик едва не налетает на нее. «Вы это слышите?» — спрашивает ведьма. «Что?» Шепотом переспрашивает Уик, и Зиин оборачивается и смотрит на него. Из ее бионических глаз ручейками сочится кровь, замерзая на щеках, и Уик едва не бросается от нее прочь, как будто крылья, продолжает Зиин. Хлопки крыльев, чародейский покров мерцает. На мгновение Уику в нос ударяет ледяная сырость пещеры. Он слышит множество разных звуков, но хлопанья крыльев среди них нет. «Перья», — бормочет Зиин, — «черные крылья и когти, они следуют, как тени». Покров снова начинает мерцать, уже дольше. Группка зрячих, только что прошедшая мимо, останавливается. Они перестают петь, а один и вовсе оборачивается и хмурится. «Вправь ей мозги, Серж», — предупреждающе шепчет Крайс. «Вправь». Как будто в такой, как Лидия Зиин, что-то можно поправить. В такой жуткой, сломанной и неправильной. «Прекращай», — велит Уик Лиди. «Это все в твоей проклятой башке. Тени», — повторяет та хрипло, повышая голос, «как тени у меня за спиной». Она принимается судорожно царапать свои лицо и руки, пытаясь отогнать что-то, чего Уик не видит. Ногти оставляют красные полосы на коже, и Уик поступает единственным, как ему кажется, возможным способом. Он бьет Лидию в лицо прикладом винтовки. Зиин насекается и падает на одно колено, бормоча какие-то ведьмовские заговоры. Изо рта у нее капает слюна вперемешку с кровью. «Ну-ка не ломайся», — шипит на нее Уик. «Не сейчас». Чародейский покров снова мерцает. Сержант сжимает зубы, опускается рядом с Лидией и хватает ее за руку. И на долю секунды тоже слышит хлопки крыльев. И видит птиц. Те кричат и бьют когтями, и носятся вокруг такой густой черной тучи, что в самом центре ее и вовсе непроглядная тьма, где нельзя рассмотреть ничего. Уик разжимает руку. Пальцы жжет от холода, а сердце звенит от страха. Зиин запрокидывает голову, и ее искусственные серебряные глаза смотрят прямо на сержанта. На задачу хватит, а больше не получишь. Разум Уика обжигает голос ведьмы. Дай мне ампулу. Она знает. Она заглянула ему в душу так же, как он заглянул к ней. Ему не следовало ее трогать. Дай мне ампулу. Это последняя оставшаяся, но Уик не может отказать ведьме. Она ему не позволит. Он запускает руку в напоясную сумку и передает ампулу так, чтобы остальные не увидели. Зин прижимает инъектор к сгибу локтя. Уик слышит, как игла с шипением выстреливает, и жалеет о растраченных стимуляторах. «Нужно идти дальше», — подает голос Андринфел. Зрячие совсем рядом с краем чародейского покрова, держат оружие наготове, переговариваются громко и тревожно. «Вставай», — шепчет Уик Лиди. Та дрожит. На каменный пол снова капает кровь. «Дай стимулятору подействовать», — продолжает сержант шепотом. «И вставай». Зин крепко стискивает кулаки, судорожно выдыхает и встает на ноги. Затем смотрит на зрячих сквозь размытый край чародейского покрова, и те замирают на месте и принимаются трястись и что-то бормотать. Уик разбирает еще одно знакомое слово, родственное предыдущему. Смерть. Зрячие роняют оружие. Их глаза закатываются, они трясутся, из ушей и носов течет кровь. И все как один ковыляют обратно, туда, откуда пришли, подчиняясь чужому мысленному приказу. Зин покрывается потом, мгновенно замерзающим на ее коже. На руках, лице и горле у нее открытые раны, кое-какие остались от ее собственных ногтей, а иные выглядят так, будто их нанесли чьи-то когти. «А теперь уходим», — шепчет она. Зрячие один за другим выводят пленников и приковывают цепями в определенных точках вокруг центрального круга камней, вокруг того знака, от вида которого Рейн становится дурно, того знака, на котором Аркадий Верост стоит сейчас, раскинув руки в стороны. Он распахнул плащ из перьев, обнажая тело, покрытое выжженными письменами. Прямо на глазах у Рейн он покрывается новыми, похожими на свежие шрамы, тут же чернеющими. А его собственные глаза самоцветы сверкают, как будто отражая пламя свечей. Среди пленников попадаются и те, кого Рейн знает. Один из них, антариец, Карин Сун, капитан Золотой Роты. Рядом с ним, полковой инструктор Харанейл. Тут же и Дильварин Харадиш, наследник самого влиятельного из аристократических родов Гала. Остальные северине незнакомы, они не военные. Двое одеты в мантии акалитов, на третьем – облачение жреца, на четвертой – рабочая униформа. Последний – бледный мужчина в лохмотьях, одновременно выглядящий старым и молодым, с синюшными тенями под ввалившимися глазами. Из его головы торчат кабели, отсоединенные, отрезанные. Псайкер, лишенный ограничителей. Вот ему и вырезают глаза первым. Это делает один из зрячих, и псайкер заходится криком. А затем его вой медленно смолкает, и мужчина лишь тихо бормочет сквозь зубы. Темно, темно, темно. Зрячий одним плавным движением перерезает ему горло. Бормотание тонет в булькающем хрипе, а после смолкает и оно. Псайкер падает лицом вперед, и его кровь течет по канавке, вырезанной в полу, прямо к символу в центре, к Версту. Женщина в рабочем комбинезоне начинает визжать. Харадиш умоляет пожалеть его, кричит, что у него есть деньги, власть, государственные секреты. Он напоминает Северине Мир. «Мне хватает влияния. Все, чего пожелаешь». Рейн не кричит, не умоляет. Она концентрируется, невзирая на боль и жжение в мозгу, и натягивает кандалы. В Схоле ее множество раз испытывали, сковывая по рукам и ногам и закрывая глаза повязкой. Ее оставляли в подвалах дожидаться, пока их затопит ледяной водой океана. Проверяли, начнет ли она паниковать, сдастся ли. Рейн никогда не паниковала и не сдавалась. Цепь не сломается, петлю не вырвать. Та вбита в камень достаточно давно, судя по лишайнику, успевшему нарасти поверх. Северина смотрит на свои руки. Они сломаются гораздо быстрее, чем цепь или петля. В этом Рейн уже убедилась по собственному опыту. Зрячий в это время принимается вырезать глаза жрецу. Тот не кричит, только молится громко и настойчиво, пока зрячий не заставляет его умолкнуть сильным ударом, от которого у жреца неловко запрокидывается назад голова. Еще одно тело падает, и новая порция крови устремляется к символу в центре пещеры. От слов, написанных на коже Вероста, начинает подниматься дымок. Перья на его плаще колышутся. Комиссар отгибает большой палец на левой руке до тех пор, пока сустав с хрустом не выскакивает. Перед глазами на мгновение темнеет от боли. Рейн косится на Вероста, но тот в глубоком трансе. Его окутывает мерцание. Второй зрячий тоже не смотрит на нее. Он занят Хараном Ейлом. Полковой инструктор не издает ни звука. Почему-то от этого еще страшнее, чем от криков. Верст уже весь светится. Вернее, не светится, от него исходит не свет, от всего тела, кроме переливающихся глаз. Цепь, стягивающая ее, поддается, совсем чуть-чуть. Рейн дергает ногами, высвобождая их еще сильнее. Один из околитов умирает, в корчах, грязно и шумно. Крови и перьев становится больше. Полы плаща Вероста окутывают его, будто колдун закрывает себя крыльями. Его пальцы изгибаются, как когти. В пещере поднимается ледяной ветер, принося с собой мелкую ледяную пыль. Следующая по кругу – Рейн. Ее черед лишится глаз. Несмотря на всю концентрацию и всю ярость, ей страшно. Ее сердце громко стучит. Она вспоминает Лидию Зейн, ослепленную на Драсте. О том, как жутко смотрелись темные пустые глазницы. Зрячий подходит ближе, оказываясь прямо перед ней. «Северина Рейн», — говорит он, — «пришло время сотворить твою судьбу». Комиссар поднимает взгляд и видит нож, которым зрячий вот-вот вырежет ей глаза. «Именно так», — отвечает она и высвобождается из кандалов. Ноги Рейн занемели, в ушах звенит от боли, но она бросается на зрячего и сбивает его на землю. Нож вываливается из его руки и улетает прочь через весь каменный круг. Рейн прижимает его горло коленом и бьет кулаком в лицо, раз, другой, третий. Она ломает ему нос, разбивает губу, а на третьем замахе ее рука замирает, отказываясь подчиняться. Зрячий бьется под ней. Верст, стоящий на возвышении, вскидывает руку, и Рейн притягивает к нему. Он ловит ее за горло, и по его руке расползается тьма. «Всегда сражаешься», — говорит Аркадий странным, как будто раздвоившимся, голосом. «Даже когда у тебя нет никакой надежды», — Рейн едва может вздохнуть. Зрячий сильнее сжимает пальцы. «Надежда есть всегда», — хрипит Северина, — «если у тебя есть вера. Ты рассказываешь мне о вере так, будто я не знаю, что это такое». У Рейн темнеет перед глазами, и все, что она видит, — его лицо. «Потому что ты не знаешь», — возражает она. «Ты умрешь, твой повелитель умрет, и твоя ложь умрет». Верост громко хохочет. «Нет, это ты умрешь, но сначала я должен забрать у тебя глаза». Аркадий поднимает вторую руку. По его коже пляшут разноцветные блики, пальцы венчают когти. Он подносит их так близко к глазам Северины, что та не может их толком разглядеть. Она брыкается и вырывается, а затем слышит звук, гулкий, странный, но знакомый. Голос. Голос Лидии Зейн. «Мы вас нашли, комиссар». И теперь наступает черед Рейн смеяться. Верст замирает, и Рейн понимает, что он слышит Лидию так же отчетливо, как и она сама. «Они ЗД», — начинает Верст, но договорить уже не успевает. На его лице раскрываются раны, и Северину обдает черной липкой кровью. Зрячий отшатывается и разжимает руку. Рейн тяжело падает на землю, от удара зубы болезненно клацают, и она на миг забывает, как дышать, а затем оглядывается из-под полуопущенных ресниц и видит Лидию Зейн. Та подходит ближе, к самому краю круга, протягивает руку. Ее кожу покрывают раны иней. Рядом с ведьмой Уик и уцелевшие бойцы из дикого народа. И еще пятеро в темно-сером, Андринфелл и его сумрачные гончие. Они принимаются расстреливать зрячих, хлынувших в пещеру. Вспышки лаз выстрелов разгоняют темноту. Рейн с трудом встает на ноги. Боль пронзает тело от макушки до самых пяток. Она вправляет вывихнутый палец на место, забирает протянутый Андрином Филом тяжелый лаз-пистолет и сжимает его в правой руке. «В здоровой руке. Какой у тебя уровень?» — спрашивает Лидия у Вероста, делая еще один шаг вперед. «Тета, зета, наверное. Поэтому тебе и приходится подпитываться силой из других источников». Аркадий Верост как будто аккумулирует свет вокруг себя. Его плащ колышется. Он поднимает трясущуюся когтистую руку, с трудом преодолевая психическое давление Зейн. «Я благословлен», — отвечает он все тем же странным раздвоенным голосом. «Истинными богами, судьбами». Лидия улыбается, и ее улыбка похожа на звериный оскал. Кровь густой струей течет из ее носа и по подбородку. «Как бы силен ты ни был», — отвечает она, — «но я Эпсилон». Зейн поднимает руку. И на горле и руках Аркадия раскрываются новые раны. «Я Антарика». Она поднимает его над полом. «И я не боюсь твоих лживых богов». Зейн раскидывает руки. Что-то гулко хлопает. Трещат ломающиеся кости. Верост отшвыривает прочь. Во все стороны летят брызги крови и перья. Он бесформенной кучей падает на землю и затихает. Рейн делает шаг вперед, держа наготове пистолет. «Он мертв», — уточняет Уик. Рейн открывает рот для ответа, но Верост успевает ответить первым. Он встает под хруст и щелчки восстанавливающихся костей, и надписи, покрывающие его кожу, вспыхивают ярко-голубым светом. «Хватит», — говорит он, — «и нереальное становится реальным». Уик больше не видит главу культа. Вместо него он видит нечто, внушающее ужас и желание броситься на утек. Это огромная черная гончая, за которой тянется шлейф из дыма и теней, и она в упор смотрит на Уика красными стеклянными глазами. Ее рык похож на грохот орудий. Прямо как в старой антарийской сказке, той самой, в честь которой назвались штурмовики Фила. Сумрачная гончая. Смерть. И она пришла за Уиком. Сержант неловко стискивает винтовку и отступает на пару шагов назад. Спусковой механизм заклинило, пальцы свело, и они почти не слушаются, а гончая совсем рядом. Уик выпускает винтовку из рук, оставляя болтаться на ремне, и тянется за ножом. И, обезумев от ярости и ужаса, Дэйвин Уик пытается зарезать смерть. Нож застревает. По пальцам течет ледяная кровь. Гончая воет, а затем мерцает и изменяется, и только красные глаза кристаллы остаются прежними. Ее истинный облик – мужчина в плаще из перьев, с надписями по всему телу. Уик заносит нож еще раз, но он двигается слишком медленно. Глаза самоцвета лидера культа сверкают, и невидимая сила сбивает Уика с ног, выбивает воздух из легких. Он успевает заметить, как серо-серебристый каменный пол несется ему навстречу, а затем следует сильный удар, и больше Уик не видит ничего. Верост пробивается сквозь дикий народ Крейн. Он переливается и изменяется, превращается в одно чудовище за другим, а то и исчезает вовсе, взмахнув своим пернатым плащом. Рейн никак не может разглядеть его толком. Антарийцы с криками отшатываются, каждый из них видит собственных монстров. Верост рассекает Ниалу горло, взмахнув когтистой рукой. Ломает кости Ауду очередным телекинетическим ударом. Валит на спину Крайс, и та истекает кровью. Андринфел выкрикивает какие-то защитные заговоры, умудрившись остаться на ногах после того, как Верост ударил его в первый раз. Второй удар раскалывает капитану нагрудник, разносит на части маску. Андрин замолкает и падает на колени. Рейн поднимает пистолет. Она с трудом может удержать его, а Верост между тем подбирается все ближе. Рейн стреляет. Затем еще раз. В стороны летят перья, брызгает черная липкая кровь, но колдун не останавливается. Он оказывается совсем близко и протягивает руки. Рейн видит свои многочисленные отражения в граненой поверхности его алых глаз самоцветов. Но Аркадий Верост замедляется, останавливается, рычит сквозь сжатые зубы. По его коже расползается иней, а Лидия Зейн, пошатываясь, подходит ближе, тяжело дыша окровавленным ртом. «Давайте», — говорит она, — «убейте его». Рейн прижимает дуло пистолета к лбу Вероста. «Похоже, твой ложный бог не потрудился показать тебе твою собственную судьбу». И Аркадий Верост, 9 из 9, медленно улыбается. «Вовсе нет, он показал мне ее, как и все остальные судьбы, все истины. В своих снах я видел, как ты стоишь здесь, как ярко сияет пламя твоей души. И в этом варианте судьбы ты пристрелишь меня, и я умру. Значит, ты с самого начала знал, что проиграешь». Верост качает головой. На острых гранях его самоцветных глаз блестит иней. «Смерть – это не проигрыш», – отвечает он. «Ты сама это знаешь, Северина Рейн с Дарпикса, а после – с Глэма. Внебрачное дитя труса и королевы. У любой смерти есть свой смысл, и ты сделаешь так, чтобы и моя обрела его. Пристрели меня, убей, и знай, что ты продолжишь вершить судьбы по воле моего повелителя». Рейн невероятно злит тон, которым Верост произносит все эти слова, называет ее имя, говорит о ее доме и семье. Злит то, как уверенно он сопоставляет ее со своим ложным богом. И она стреляет, и стреляет, и стреляет, пока от самоцветных глаз зрячего не остается даже пыли. А когда обойма пустеет и из дула уже не вырывается ничего, кроме дыма, Рейн видит перья, разлетающиеся по полу пещеры. Одно из них падает прямо к ее ногам. «Смерть – это не проигрыш», – эхом раздается в мыслях Северины голос Аркадия Вероста. После смерти лидера боевой дух зрячих ломается, как осенний лед. Некоторые продолжают сопротивляться, большинство разбегаются. Несколько человек пытаются сдаться, уверяют, что их обманули, что ими манипулировали. Все они получают быструю смерть, и вряд ли кто-то из них по-настоящему заслуживает такой милости. Уик потерял в этом каменном кольце только Нела. Остальной дикий народ изранен, сломлен и истекает кровью. Но бойцам еще хватает сил удрать под прикрытием Зейн. Псайкер действует на пределе сил, Она бледна и продолжает бормотать про перетяни у нее за спиной. Рейн держится рядом с ней, на всякий случай не опуская пистолета. Андрин Фелла и его сумрачные гончие берут пленников в кольцо и выводят, защищая от тех зрячих, кто еще не растерял охоту сражаться. Уик шатается и спотыкается, но не сбавляет скорости. Бездна его забери, не для того он выжил в поножовщине с самой смертью, чтобы потом верховное командование ему гору на голову обрушило. Они добираются до зева пасти, выскакивают в ночной холод. Уже совсем стемнело, и небо полно звезд. Ноги Уика занемели от боли, а дышать со всеми этими сломанными ребрами вовсе невозможно, но он все равно одним из первых добирается до вершины хребта, и, оглянувшись, видит, что одна из звезд становится ярче всех остальных. «Ложись!» Его крик тонет в грохоте, на горный кряж обрушивается удар орбитальных лэнс-орудий. Уик бросается на землю вместе с остальными и крепко зажмуривается, тем не менее на долю секунды все вокруг заполняют свет, жар и давящая тяжесть. А когда они рассеиваются от скалы, где темнел вход в цитадель, не остается ничего. Теперь там только пасть, огромная и широко распахнутая, и обломки камня еще продолжают сыпаться туда, исчезая целиком. И Уик готов поклясться, что заметил, как в темноте ущелья сверкнули алые самоцветные глаза. «А ты думал, что орбитальный удар заставит их умолкнуть?» «Да», — спрашивает Зейн. Уик смотрит на нее, на то, как она оправляет одежды тонкими пальцами, изогнутыми, словно когти, на открытые раны, на засохшую кровь, на серебристые глаза, которые как будто видят, что там, на дне пасти. «Что?» – переспрашивает он. Зейн смеется, и Уик думает, что она и впрямь жуткая, сломанная и неправильная. «Сейчас, пожалуй, даже еще больше, чем раньше. Вставайте, тут вся местность вот-вот просядет». Услышав голос Рейн, Уик вздрагивает. Комиссар вся изранена, покрыта кровью, и своей, и лидера культа. Ее руки испещрены ссадинами и синяками, запястья опухли после кандалов, косы растрепались совсем, одежда превратилась в лохмотья. Но, несмотря ни на что, ее взгляд ясен и пронзителен. В конце концов, не униформа делает Рейн комиссаром. Однако теперь Уик знает, что все-таки она не только комиссар. Он знает про хронометр. Помнит, что этот предмет заставил расплакаться Лидию Зейн, с ее искусственными глазами и изломанной душой. Помнит имя, нацарапанное на медном корпусе. Люция. Теперь осталось понять, как все это можно использовать. Рейн усаживается за стол напротив Лидии Зейн. Достает толстую папку с листами пергамента, перьевую ручку и чернила. Затем открывает папку и перелистывает страницы до тех пор, пока не находит чистую. «Отчет после проведенной операции», — говорит она громко и четко, для вокс-записи. «Операция номер 162. Проникновение в цитадель зрячих в кальдеровом пределе на Голле и последующее уничтожение». Она снимает колпачок с ручки и макает ее в чернила. «Имя и звание?» – спрашивает Рейн. Зейн, сидящая на стуле, не шевелится. Она сверлит столешницу немигающим взглядом серебристых глаз, сложив руки на коленях, переплетя пальцы. Ли отмыла ее от крови и зашила раны, но после этого псайкер выглядит так, будто ее принесли из покойницкой. К разъемам в ее голове подключены серебристые кабели, соединяющиеся с пси-считывателем, стоящим на столе. Лидия прикована к креслу ошейником, стискивающим ее горло, усеянным инъекторами с успокоительным, готовыми сработать в любой момент. «Лидия Зейн», — отвечает она, — «Псайкер Примарис, уровень Эпсилон, 11-е подразделение айтарийских стрелков». Пси-считыватель тянет пергаментную ленту, а автопера вычерчивает неширокие зубцы. Рейн держит ручку наготове. На самом конце ее висит капелька чернил. «Где ты родилась?» Зейн по-прежнему не шевелится. «На Антаре, на западном побережье, в поселке на скалах, смотрящих на море». Автопера считывателя продолжает вычерчивать мягкие зигзаги. Рейн записывает слова Лидии дословно и сохраняет каждый протокол. Сравнивает их между собой. Выискивает расхождения, которые могут свидетельствовать о проблемах. «Как выглядела твоя родина?» – спрашивает Рейн, хотя ей это уже известно. Она задает этот вопрос каждый раз. «Скалы были серыми», – отвечает Псайкер, – «и море тоже. Говорят, что именно поэтому у нас, антарийцев, глаза серые, они напитались цветом моря и камней. Но это просто легенда, одна из множества. А грозы там случались?» «Грозы?» – повторяет Зейн. «Да, особенно в зимние месяцы. Бывали дожди, град, но море никогда не замерзало. Нельзя заморозить такое количество воды. Рейн записывает ответ в вопросник. Бушует ли буря в тебе самой? Зиин почесывает шов от раны на предплечье. Грозы, повторяет она снова, продолжая сверлить взглядом столешницу. Пси-считыватель шуршит пером. Зигзаги становятся чуть резче. В кончиках пальцев Лидии начинает пульсировать кровь. Нет, отвечает она, никаких бурь, только мысли, истории, тени. Зигзаг пси-диаграммы становится еще резче. Он похож на горный хребет, нарисованный черными чернилами. Прямо как пасть, тени, переспрашивает Рейн. Что ты имеешь в виду? Лидия наконец-то поднимает глаза. Темные закутки в моей голове, оставшиеся после совершенных мной поступков. Ничего сверх того. Каких именно поступков? Зиин устало улыбается. Всех. Любое действие отбрасывает тень, к худу это или к добру. Рейн смотрит на показания пси-считывателя, а в топера снова движется мягкими изгибами. Даже самые резкие зигзаги все равно остаются в рамках допустимого. Северина выжидает несколько секунд, размышляя о своих собственных тенях, тех, что Вераск заставил пройти у нее перед глазами там, в пещере под пастью. «Это все, что вы хотели узнать, комиссар?» – спрашивает Лидия. Рейн ждет еще пару мгновений, но зигзаги по-прежнему широкие и ровные, а Автопера даже не вздрагивает. Зиин тоже. Она снова замерла, ничуть не переживая о собственных ранах. «Это все», – подтверждает Северина. «На сегодня обязательное подведение итогов операции по возвращении на плацдарм, где расположились антарийцы, занимает несколько часов, и к тому моменту, когда Рейн удается вернуться к себе в командную палатку, погода успевает поменяться. Северина ненадолго задерживается у входа, слушая, как хлещет по брезенту дождь, а затем подходит к столу и забирает жестяную кружку. Клеймо департамента мониторум, слегка оббитые края, металл холодит руки. Кружка реально, и Рейн, медленно выдохнув, ставит ее обратно на стол. Униформа дожидается ее на столе, медали, шинель, перчатки, фуражка. Они аккуратно сложены, но по-прежнему обтрепаны и в пятнах крови. Рейн натягивает перчатки, затем шинели, наконец, фуражку. Вес униформы, скрип кожаных перчаток, тяжесть одолженного пистолета в набедренной кобуре, все это успокаивает. Дарит такое облегчение, которого не подарит никакое количество обезболивающих или отдыха. Да и отдыхать толком некогда. В кармане у Северины лежат приказы о перебрасывании в новую точку. Всегда будет новое сражение, новая война, новый долг, еще не исполненный. Рейн запускает руку во внутренний карман шинели и чувствует холодную медь. Тиканье отдается в пальцах. Хронометр ничуть не пострадал, не считая царапины, которая уже была на нем. Рейн даже не верится. Она переворачивает хронометр и проводит пальцем по вырезанным буквам имени сестры. И вспоминает, как и почему нацарапала их острием перочинного ножа. «Как насчет хронометра, который ты носишь в кармане? Расскажи мне про него». Услышав голос Андринофила, Рейн оборачивается, но капитана в палатке нет. Там вообще никого нет, только ветер воет и дождь продолжает хлестать по брезенту. Кровь и кость Робби Макнивен. Прежде Мистас был потерян, и Кастору оставалось лишь сражаться до последнего вздоха. Они явились сюда за своей гибелью, кричал капеллан, чьи слова разносились из динамиков черепообразного шлема. «Покончите с их гнусным существованием, братья мои, засыпьте эти берега трупами ксеносов, запрудите реки их телами, пусть воды морей вздымаются от их грязного ихора». Взгляду Кастора, стоящего на парапете командного бункера у бухты Пилигрена, предстал конец света. Некогда прекрасную океанскую даль с чистейшими водами и безоблачными небесами заволакивала красноватая дымка спор, а почерневшее небо клубилось, раскалываемые пурпурными молниями. Гигантские, едва видимые сквозь туман щупальца тяжеловесно опускались вниз в поисках пищи. Они пронзали разорванные небеса и тянулись к поверхности океана, а их огромные пасти уже начали осушать Мистас. Береговая линия представляла собой еще более мрачное зрелище. Оборонительные сооружения, бункеры и редуты, коими щетинились песчаные наносы и покрытые галькой берега, погребла под собой клокочущая волна стучащих зубами чужаков. Скалобетон укрепления и плоть защитников стали кормом для неразборчивых в пище стай потрошителей, выходящих из вод поменявшего цвет океана. «Сальве, я на подходе!» – протрещал по воксу голос капитана Диметра. «Удерживай позицию! Оставьте меня, брат-капитан!» – прорычал Кастор, перезаряжая свой болт пистолет-оправдатель. «Эвакуируйте оставшуюся часть роты! Это не тебе решать!» капеллан», — рявкнул Диметр. «Продолжайте обороняться». Передача прервалась, когда очередная волна тиранидов врезалась в основание бункера. Они захлестнули внешние брустверы подобно приливу, топча и трупы своих сородичей, и убитых бойцов гвардии Мистаса, стойко державшей оборону столь долгое время. Обрушившись на склон холма из искореженных тел ксеносов, скопившихся здесь за последние несколько часов, они начали карабкаться вверх по панцирям и кожистой, заляпанной хором плоти. Наступающие тираниды представляли собой сплошную бесформенную массу органических клинков, биовооружения, клыков и черных глаз, сверкающих в ранних сумерках. Сила, которой нечего было противопоставить. «Очистить и сжечь», — проревел Кастор, открывая огонь. Рядом с ним сражалась тактическая группа из отделения Валарна. Братья Кассианс, Витон, Албаний, Динатор и Кипран, чьи болт-винтовки грохотали и щелкали вместе с оправдателем капеллана. Все, что осталось от имперского сопротивления в бухте Пелиграна. Остальные погибли или эвакуировались. «Больше смертей для Валарна», — рычал Албаний по воксу. «Больше, чем у кого-нибудь еще в братстве. Думай не о собственной славе», — предостерегающе рявкнул Кастор. Он стрелял без раздумий, позволяя прицельным сеткам визора выбирать отдельных тварей из массы и направлять его руку через связь системы авточувств с сервоприводами предплечья и перчатки. Каждый выстрел примарисов из ордена ультрамаринов находил свою цель, но, учитывая неимоверное количество стремительно приближающихся противников, меткой стрельбы и не требовалось. Кастор ликовал каждый раз, когда видел взрывающихся чужаков. Они лопались, словно мешки мяса, раскидывая во все стороны куски панциря и разбрызгивая зеленый хор. Убитых и покалеченных разрывными болтами тут же захлестывал и погребал под собой свирепый вал других ксеносов. Как же быстро капеллан начал презирать этих тварей, этих жалких биарабов. Кастор пребывал в уверенности, что это случилось бы даже без гипноинициации, фрагментирования разума, боевых наставлений и инструктажей проповеди реклюзиама о славном наследии ордена. Ксеносы были плотоядными марионетками, которых воля непостижимого кукловода толкала на поглощение всего хорошего, чистого и святого. Капеллан не просто отразит натиск чужаков, он вырежет их всех до единого. Внезапно щелкнул опустевший болт-пистолет. Кастор примагнитил его к доспеху и быстро возжег свой Кразиус Арканум Сельви Император в тот самый момент, когда ксеносы преодолели последние несколько ярдов и под встречным болтерным огнем перепрыгнули заваленные трупами ограждения. «Доблесть и честь», — проревел капеллан. «Когда падет тьма, мы будем рядом с императором в его величии». Шипованный золотой череп боевого жезла окутали молнии, и Кразиус, подобно праведной каре, с грохотом опустился на голову первого ксеноса, достигшего крыши бункера. Оружие смяло вытянутый череп Хармагаунта. Во все стороны брызнуло вонючее серое вещество вперемешку с осколками хитина. По инерции тело чужака с брецанием ударилось о покрытую костями нагрудную пластину капеллана, после чего Кастор обратным ударом отшвырнул от себя труп. У окружающих его десантников из отделения Валарна больше не осталось времени на перезарядку, поэтому они взялись за оружие ближнего боя. Ведя братьев убивать, капеллан вдруг понял, что неосознанно рычит клятву возмездия. Широкие взмахи сельви императора сбрасывали искалеченные останки чужаков вниз, в толчею у подножия бункера. Однако преимущество ультрамаринов быстро исчезло, когда на них накинулись гигантские создания-вожаки. Кастор взобрался на засыпанный трупами парапет и встретил твари, вскарабкавшихся по выпотрошенным телам своих прихвостней. Воины-тираниды возвышались над примарисами, от их пронзительных визгов начало свербить в голове. Эти создания, проводники разума Улья, излучали его присутствие, что позволяло им координировать действия меньших существ. Начался ливень. Смешанные с дождевой водой мерзкие споры засоряли и закупоривали вентиляционные клапаны и решетки на доспехах ультрамаринов. Кастор отбил когти воина чужаков и с треском впечатал Кразиус в его экзоскелет, расщепляя туловище. Не выказывая никаких признаков боли или ранения, тварь резанула когтями дополнительных конечностей по горжету и нагрудной пластине капеллана, сдирая керамит и обнажая нижний слой пластали. «Сдохни, рабская тварь!» — выпалил Кастор, врезаясь в тиранида воина правым наплечником и выводя ксеноса из равновесия. Тот ответил ударом когтей, оставив глубокие борозды на ранце и плечевой пластине, но Кастор впечатал кулак в рану твари на боку, еще сильнее кроша панцирь. Истекая вонючим зеленым ихором, Ксенос попятился, оступился и с отвратительным хрустом рухнул на своих собратьев. У Кастора не было времени на восстановление. Другой воин-тиранид бросился на него с проворством, которое казалось невозможным для существ подобного размера. Ультрамарин отбил в сторону одну из его когтистых конечностей, но не смог уклониться от второй, и когти вошли между двух стилизованных ребер на поверхности нагрудной пластины. Кастор задохнулся от внезапно пронзившей все тело боли, когда хрустнули керамит и пласталь, а затем плоть и кости. «Брат Капеллан!» — крикнул брат Кассианс, ближайший к нему из заступников. Заляпанный кровью ультрамарин с уже обнаженным гладием мгновенно оказался слева. Короткий меч серебряной дугой прорезал воздух и конечность чужака, рассекая кости дробя хитиновый клинок, засевший в нагрудной пластине Кастора. Двух примарисов снова окатило и хором, когда Кассианс схватился за дополнительные конечности твари. Ксенос разверз свою изубренную пасть и попытался вскрыть шлем ультрамарина. Капеллан вновь ударил Кразиусом, ломая череп тираниду, и, непроизвольно сглотнув, внезапно понял, что рот полон крови. Визор переполняли тревожные сигналы, значки жизненных показателей организма начали мигать. Боль в груди была тупой и сильной. Через внешние громкоговорители еще что-то кричал Кассианс, но Капеллан различал лишь пронзительные вопли. Судя по всему, дало сбой его ухо Лимана. Очередной ксенос забрался на крышу бункера через брешь. Эта тварь была приспособлена к другому виду биооружия. Едва Кассианс повернулся к чужаку, как в грудь примарису ударила густая струя кислоты, вылетевшая из сжимающегося отверстия органической ячеистой винтовки. Ультрамарин наступился и попятился, с головы до ног заляпанный густой вязкой жидкостью, которая дымилась и безжалостно разъедала его синий доспех. Кастор попытался предупредить его, но захлебнулся кровью, забрызгивая ею внутреннюю сторону своего шлема и задыхаясь от боли. Когда кислота добралась до плоти и костей, вокс наполнился ревом Кассианса. Динатор и Витон, вооруженные гладием и цепным мечом, пытались его прикрыть, но Кастор знал, что это бессмысленно. Чужаки нападали со всех сторон, его собственные жизненные показатели быстро менялись. Хитиновый клинок, торчащий у него из груди, вероятно, задел одно из двух сердец. А еще он понял, что пронзительные вопли были не следствием нарушения работы слуха. Так шумели направляющие двигатели. Шквал болтерных снарядов отвлек Кастора от размышления о собственной бренности. Окружавшие их ксеносы стали оседать с хрустом и ужасающими криками, и Капеллан ощутил тяжелую вибрацию, сотрясающую пропитанной сыростью воздух. Гигантская тень накрыла последних защитников бухты Пилигрена, и Кастор полуобернулся, зажатый телами дергающихся умирающих чужаков. Прибыл Сикарий. Огромный десантно-штурмовой корабль «Властитель» был выдающимся примером мощи примарисов и настоящим повелителем небес. Он спускался, словно крестовидная крепость, а смешанная со спорами дождевая вода стекала по его броне и шипела вокруг блока двигателя, не причиняя никакого ущерба. Пушки и управляемые сервиторами защитные системы создавали вокруг ультрамаринов завесу огня, зачищая крышу бункера и превращая напирающих ксеносов в настил из взбитого мяса. Открылся носовой входной люк, расположенный под гладкой, напоминающей клюв орла кабиной, после чего на мешанину из кромсанных тиранидских трупов упала рампа. «Спасите Кассианса! Доставьте его в безопасное место!» — рявкнул Кастор остальным членам боевого звена, сглатывая кровь. Сам Кассианс стоял на коленях, пытаясь соскрести кислоту, которая обезобразила почти всю его верхнюю часть тела. Динатор подхватил и потащил раненого заступника в грузовой отсек ожидающего Сикария, а Капеллан повернулся к Рою. «Вы все сгорите, подонки!» — прорычал Кастор, плюясь кровью в рвущихся сквозь дождь и болтерный огонь чужаков, которые не обращали никакого внимания на собственных погибших. «Не в этом мире, так в следующем!» Капеллан отбросил Кразиусом еще одного, чьи клинки бессильно отскочили от силового доспеха. Подхвативший Хармагаунта воин-тиранид прикрылся агонизирующим телом как щитом и бросился вперед. Мощные задние лапы обеспечили ему хороший рывок. Прежде чем Кастор пришел в себя, ксенос ударил его когтями по шлему. Голову Капеллана дернуло в сторону, во рту вновь появилась густая, приторная кровь, а до сознания докатился новый всплеск боли. Дисплей визора замерцал и погас. Примарисов, как и всех адептус Астартес, было практически невозможно оглушить. Капеллан мгновенно оправился от того, что стало бы смертельным ударом для простого смертного, и взмахнув Кразиусом снизу вверх, впечатал его в челюсть тиранида. Удар едва не оторвал Ксеносу голову, но, посчитав тварь мертвой, Кастор ошибся. Ксенос был жив. Его шея искривилась под чудовищным углом, но он сумел схватить пронзенного резкой болью Примариса и погрузить когти в уже оставленные на шлеме черепе борозды. Шлем треснул и раскололся, и капеллан закричал, когда когти чужака вонзились в лицо, едва не лишив его правого глаза. Инстинктивно отбиваясь, Кастор слеп от крови и захлебывался ей. Любое движение отдавалось новой болью в груди, из которой торчал расколотый клинок. С каждой секундой капеллан все отчетливее ощущал, что его основное сердце готово разорваться. Дыхание участилось, и он почувствовал, как свежая неистовая энергия наполняет его тело, созданное только для войны, когда в жилы плеснуло очередной дозой боевых стимуляторов. Они гнали его убивать врагов даже при ухудшении жизненно важных функций организма. Он умрет. Осознание этого факта еще сильнее распалило гнев Кастора. Ведь вокруг еще были ксеносы, и их требовалось уничтожить. Капеллан вырвался из схватки чужака, пытавшегося оторвать ему голову. Наполовину ослепленный кровью ультрамарин расколол череп твари и раздробил позвонки уже и так сломанной шеи. Поглощенный кровавым, подпитываемым болью бешенством, Кастор продолжал вновь и вновь обрушивать Кразиус на тиранида. «Брат Капеллан, назад!» — скомандовал голос в ухе. Это был капитан Диметр. Приказ сопровождался жаром от потока огня, который расчищал путь Кастору и едва не воспламенил его промокшие одеяния. Горящий Прометий перекинулся на лезущих вперед ксеносов, и полосуемый ливнем воздух наполнился вонью зажаренной тиранидской плоти. Визги чужаков утонули в грохоте болтеров и реве двигателей Сикария. Кассианс сумел пробормотать Кастор, надеясь, что вокс его шлема все еще работает. Он в грузовом отсеке, а теперь отступай, пока я сам тебя не затащил на корабль. Капеллан понял, что теперь по бокам от него снова стоят боевые братья, но не заступники отделения Валария, а тяжелобронированные агрессоры отделения Тира, облаченные в толстые доспехи типа Гравис. Их перчатки пламенный шторм превращали крышу бункеров в преисподнюю и испепеляли любого ксеноса, пытающегося добраться до отступающих ультрамаринов. Тем не менее твари продолжали наступать, не обращая внимания на жар, от которого трескался хитин и отслаивалась плоть. Боль и смерть ничего для них не значили. Ксеносы хотели лишь пожирать. Ярость Кастора разгорелась еще сильнее, и он даже сделал было шаг по направлению к противнику, но его порыв остановила легшая на наплечник рука. Капеллан полуобернулся и увидел капитана Диметра, чье выражение лица скрывал белый шлем. «На борт властителя, живо!» — рявкнул капитан. В конце концов Кастор, любые возражения которого тонули в заполняющей горло крови, подчинился. Силы покинули его, когда он проходил мимо капитана. Ноги подогнулись, и только сервоприводы доспеха не дали Примарису упасть. Кастор услышал скрежет керамита о керамит, когда его подхватил кто-то из отделения Валария. Кровь и ненависть заволокли мир красной пеленой, и лишь две эти вещи занимали сейчас мысли ультрамарина. Когда Кастора наполовину затащили в грузовой отсек Сикария, к его доспеху что-то примагнитили. Капеллан понял, что это жетон приоритета для Апотекариона. «Возноси молитвы и держись», — услышал он капитана Диметра, перекрикивающего гидравлику рампы. «Скоро ты вновь будешь с Хеликсом». Долг Поликсиса требовал, чтобы он оставил умирать своего родного брата. Диагностический шлем Апотекария, в которой поступала информация о показателях жизненно важных функций полудюжины боевых братьев, определил Кастора как второго по тяжести пациента в медицинском отсеке копье Макрагга. Первым был брат Кассианс, пострадавший от попадания огромного сгустка биокислоты ксеносов. Она выжгла священную пласталь керамид силового доспеха типа X, проела плоть и попала в каналы черного панциря. Кожа ультрамарина превратилась в серую жидкую кашицу, облепившую сросшиеся ребра, пузырящуюся, словно варево мерзкого демона. Тип 3. Голос Поликсиса раздался резким щелчком из решетки вокализатора его шлема. Апотекарий, не глядя, вытянул руку и взял запрошенный скальпель у одного из одетых в белые слуг медиков. Во время своего обучения, когда он только поступил на службу в Апотекарион, Поликсис читал о распространенной среди человеческих военных врачей практике оказывать помощь не смертельно раненым пациентам, а тем, кого еще можно было спасти. С космодесантниками, особенно с примарисами, все обстояло иначе. Если адепту со стартис не погибали сразу, то могли оправиться практически от любого ранения, а потому все получали помощь в равной мере. Капеллану Кастору с торчащим из груди, глубоко задевшим сердце хитиновым клинком и разодранным когтями лицом придется подождать.